Предосторожность Джека оказалась очень, даже не лишней. Первые стрелы ударили в щиты наугад примерно на полпути. Стреляли из арбалетов. Болты с коротким стуком прошибали плетни и застревали в них широкими оперениями. Луков у людей Нори, похоже, не было, потому что никто не пробовал стрелять навесом. У нас был только лук Джека. Его он отдать спецгруппе наотрез отказался и сейчас пустил в ход. Он натянул лук еще на берегу, а теперь, встав примерно на середине плота, облизал палец, поднял его, несколько секунд прислушивался, потом сплюнул в воду и, вскинув оружие тем же движением, натянул тетиву с наложенной стрелой и спустил лук. Стрела ушла вверх по дуге, и я, наблюдавший в щель за происходящим на покачивающемся валу, это плот покачивался, а не вал, конечно, увидел, как куда-то вниз осел один из арбалетчиков. Стрела ударила его сверху в основании шеи. Наши три плота откликнулись восторженным воем. С вала тут же перестали стрелять. «Отлично!» — сообщил я Джеку. Он двинул бровью и, перекинув лук за спину, тетивой на грудь, проверил меч над плечом. Я еще на берегу влез в бригантину. Доспех из пластин, наклепанных под суконную или кожаную основу. А сейчас вдел левую руку в перчатку. Вадим, подгребавший грубым веслом, спросил меня: «Ты что собрался делать?» «Да так», — уклончиво отозвался я. Посмотрел на флаг, развивающийся на скале. Теперь я видел, флаг был черным, на нем рука скелета сжимала меч. «Где сейчас ребята? Наверное, ползут по скале вверх, или, может, уже не ползет никто. Белые брюха акул, переворачивающихся перед тем, как схватить добычу. Сверху стрелы. Неужели Андрею первому пришла в голову эта мысль влезть по откосу? А если не первому, то там вполне может быть стража. Специальная. Лучше бы я сам пошел с ними. Мне бы было легче». «Ну ничего, сейчас». «Джек!» — окликнул я англичанина. Он подошел ко мне. Берег приближался. «Джек, ты помнишь, о чем мы договорились? Никому не сходить с плотов!» — крикнул я и, примерившись, прыгнул в воду. Мне оказалось здесь по бедра. Сразу что-то заорали ребята, но я уже брел к берегу, приподняв руки всем телом, ощущая нацеленные мне в грудь стрелы. Страшно не было. Наверное, так чувствуют себя немного выпившие люди. Меня несло с пустой веселой головой на какой-то бесшабашной волне. Стрела. Она была как вспышка, и я отбил ее прямо перед лицом ударом даги. Позади раздался с плотов гул изумления. Я шел по песку пляжа и видел, как над валом поднимаются головы людей-мясника. Двое целились из арбалетов. Стрела! Стрела! Я уклонился от одной и отшвырнул другую палашом. Необычайно четко и ясно виделось все-все вокруг. Я остановился на полпути к валу и уперся палашом в песок между ног. Поигрывая дагой, провел взглядом по валу, вновь посмотрел на башню и спросил, негромко, но отчетливо, и меня услышали: «Кто еще будет стрелять?» Ответом было мне молчание. Я тоже какое-то время молчал, потом поднял палаш. «Нори!» — крикнул я. На каменном валу произошло какое-то шевеление, но ответа не было. «Нори Перелли!» — повторил я. Щелкнула тетива, я, угадав мгновенный промельк, ударом палаша смахнул направленную мне в лицо стрелу арбалета. И снова не было страха, только холодная собранность. «Я вижу, что вы там не умеете стрелять, но я не знал, что ваш командир трус». Я повторил тоже по-английски и на плохом немецком, а потом вновь перешел на русский. «Я говорю тебе, Нори Перелли, что ты трус и негодяй. Если хочешь ответить мне на эти слова, выйди и докажи, что они несправедливы». Снова движение. И на гальку с камней ловко соскочил мальчишка, спружинил ногами и выпрямился. Так я увидел разбойничьего короля спора. Нори Перелли стоял в десятке шагов от меня в свободной позе, опустив к ноге широкую шпагу Чиавону. В другой руке он держал маленький круглый щит, поблескивающий отполированными выпуклыми роговыми бляхами. Итальянец выглядел моим ровесником примерно одного со мной роста и сложения. Скорее всего, он нравился девчонкам, смуглый, тонколицый, с большими карими глазами и волнами черных кудрей, рассыпанными по плечам. Руки Нори от запястья до локтей закрывали наручи из толстой кожи, а прямо на голое тело была надета такая же, как у меня, бригантина. «Я Нори Перелли. Зачем ты хотел меня видеть?» Он говорил на неплохом английском. «И почему оскорбляешь меня, если мы с тобой не ссорились?» «Я вызываю тебя на поединок», — я вытянул в его сторону палаш. «И уже объяснил, почему. Что тебе нужно еще?» «А-а-а!» Нори усмехнулся, блеснули белые зубы, но улыбка была нехорошая, злая. «Рыцарь! Еще один рыцарь, еще один идиот, еще один правдолюбец, ты же русский!» Я кивнул, не спуская с него взгляда. «Ну, я подозревал это. А зачем мне сражаться с тобой? С какой стати? Моей крепости вам не взять. Постоите под стенами и уйдете. Так уже бывало. Ты думаешь, что ты первый?» «Я не первый, но я, похоже, самый умный. Или самый удачливый. Оглянись!» Я махнул рукой. Нори обернулся. Как раз вовремя, чтобы увидеть падающий из зубца флаг, он летел, похоже на гаснущий язычок пламени, и Нори проводил его взглядом до земли. Повернувшись ко мне, он быстро спросил, что это? «А это мои люди», — любезно пояснил я. «Всю ночь лезли. Надеюсь, никто не сорвался. Кстати, у них луки, арбалеты и аркебузы. Оттуда ваши позиции как на ладони. Перебьют вас с удовольствием, прямо сверху, а вам вверх стрелять будет не очень-то удобно». Я излагал все это обстоятельно и почти доброжелательно. «Следить нужно было лучше за своими часовыми и не расслабляться. Теперь разговор другой». Нори, конечно, был работорговцем и бандитом, но лидером он тоже стал не просто так, и, судя по всему, все оценил. «Тогда зачем тебе этот поединок? Ну ты же сам сказал, я рыцарь!» — пожал я плечами. «Хороший ответ!» Он вновь скользнул взглядом по скалам, махнул рукой своим, которые уже начали беспокоиться. «Но у меня ведь есть люди и в помещениях!» «Ну, внутрь мы можем войти без проблем, а там один за одного, и наших-то больше намного. А кого возьмем живьем?» «Утопим в море, если доведем». «Если ты убьешь меня, что будет с моими людьми?» Нори был спокоен и серьезен. «А чего бы ты хотел?» — вопросом ответил я. «Ясно. Ладно, хорошо погуляли», — усмехнулся он. «А если я убью тебя, русский?» Я впервые прямо посмотрел ему в глаза и ответил уверенно: «Не убьешь, не сможешь». Раскланиваясь, Нори двинулся по кругу, заходя мне за спину. Чтобы заставить меня повернуться, тогда солнце светило бы мне в глаза. Я начал отступать, не давая развернуть себя, потом метнулся вперед, и Нори едва спас ноги, подпрыгнув, а я уклонился от щита, ударившего меня в лицо. Жестко скрежетнула сталь чиавоны, а мою дагу, и оттолкнул я шпагу итальянца. Совсем не фехтовальные, с замахом с плеча удары рассыпали бледные искры. Подставленный щит гулко ухнул, как маленький пионерский барабан. Я отскочил, спасая колено от дробящего пинка, чиркнул кончиком даги по бригантине итальянца. Его лицо вздрагивало перед каждым ударом, не от страха, конечно, а от напряжения. Сталь уже не лязгала, скрипуче вскрикивала, но Нори был силен, а главное ловок, очень ловок. Удар! Мелькнувшая нога впечаталась мне в плечо, бросив на спину, но я перекатился через спину и, вскочив на ноги, едва не снес голову Нори, вонзившему чиавону в песок там, куда я упал. Он кувыркнулся назад прямо из приседа и, отбив влево щитом мой укол, размашисто рубанул меня в голову. Я отклонил удар дага, и мы плавно отодвинулись друг от друга. Нори тяжело дышал. «Ты не куришь?» — спросил я его. «Нечего!» — он пожал плечами. «И все-таки это нечестно. Если я тебя убью, твои отпустят моих ребят?» Вместо ответа я закрутил палашом восьмерку, держа дагу у бедра острием вниз. Вновь брызнули веером искры. Удар пришелся точно под прямым углом, отчего я перестал чувствовать руку до локтя. Хорошо еще, что и у Нори, кажется, была та же проблема. Он морщился и шевелил локтем, не торопясь больше нападать. «Твои люди уйдут, если ты победишь», — сказал я. Нори оскалился, кивнув. Клинки сухо хряскали, сшибаясь. Я перехватил дагу и, улучив момент, изо всех сил вогнал ее в центр щита за край одной из роговых блях. Дагу вывернуло из моей руки, но и Нори с рычанием отбросил щит. То ли я его ранил сквозь него, то ли с дагой щит стал неудобен. «Клинок против клинка», — сказал он, словно предложил мне пари. Я поклонился, чуть отведя левую руку в сторону. В моем поклоне не было наигрыша, просто равнодушное уважение к тому, кто хорошо владеет шпагой. Мы неспешно, с дальней дистанции, обменялись несколькими ударами. Казалось, у нас обоих внезапно пропало желание драться, но я по себе знал, это не так. Хрясь! Хрясь! Клинки столкнулись уже всерьез на уровне колен. Норрис сделал плавное, как летний ветерок, и быстрое, как молния, движение, и на левом бедре спереди у меня с хрустом распалась штанина. Наружу брызнула яркая кровь, а внутрь хлынула жгучая боль. Но я сказал отскочившему итальянцу: «Это все? Ты не ветчину к завтраку режешь, макароник?» «Я тебя нарежу, как ветчинку», — спокойно пообещал он, грозя поднятой чавоной. «Куда мне спешить? Когда ты истечешь кровью?» Он не успел мне сообщить, что со мной будет в этом случае, потому что я бросился вперед. На правую, не раненую ногу. Раньше я никогда такого не делал, но сейчас было недомыслие, а не отработанности приема. Мой палаш ударил клинком у самой гарды в то же место чавоны, вскинутой над головой Нори, и я мгновенно расслабил кисть руки. Клинок палаша перехлестнулся через клинок чавоны и пополам развалил лицо Нори от середины лба до подбородка. Кровь брызнула в обе стороны красивым рубиновым веером, но поднести руки к лицу Нори не успел. Мой клинок, взметнувшись вверх, упал ему на темя. Такой удар называют московским. То, что упало на землю, уже не было похоже на Нори Перелли. Да и человека вообще напоминало очень слабо. На песок била закипая струя крови, выбрасывавшая кусочки мгновенно окрашивающегося розовым мозга. Я уже отвык нагибаться за трупами, поэтому отбил в сторону еще один болт, а больше оттуда из-за камней сверху и не стреляли. Зато мимо меня слева и справа уже бежали мальчишки, тащившие заранее припасенные лестницы. Задержался Вадим, взял меня за локоть. «Ты как?» «Нет, все нормально». Я наклонился, чтобы выдернуть дагу из щита Нори. «Ты ранен?» «Да, немного, ерунда». Я выпрямился. «Вперед! Пошли вперед!» Я в самом деле мог бежать, почти не хромая. Лестницы уже опустили. Изнутри доносились крики и лязг оружия. Сверху свисали два тела с бессильно вытянутыми руками. В спинах у них торчали по два арбалетных болта у каждого. Возле руки одного тяжело болтался прихваченный к кисти петлей меч. За валом на плато было уже пусто. Только лежали ни одного нашего, несколько трупов. Около входа в пещеры башни шла схватка, но там просто кого-то добивали, оттеснив в сторону от проема. Немного подальше того места, где я лез через стену, стоял на коленях, уткнувшись лбом в камни, удерживая руками выпадающие внутренности, кто-то из людей Нори. Из проема башни на половине высоты боком выпало и полетело вниз, ударяясь о выступы тела. Отдельно упал, упруго подскочив в воздух от удара, длинный клинок. Я вбежал внутрь. Не знаю, повезло Нори от природы или кто-то еще до него обработал эти коридоры, но сейчас тут было неплохо. Если бы не трупы. Остатки отряда мясника попались крепко. Бежать им было просто некуда, крепость стала ловушкой. Сверху спускался Андрей со своими, а внизу был только один вход-выход. Кто-то уже успел освободить рабов. Вместе с нашими были оборваны и истощенные мальчишки и девчонки с подхваченным с пола оружием, а они-то яростнее всех и рвались вперед. На моих глазах трое, не обращая внимания на шпагу, прижали к стене рослого рыжеволосого парня. Тот упал, и я услышал противные страшные мокрые звуки. А потом задушенное бульканье, и на камне из-под рук этих троих начала толчками бить кровь. Кто-то уже тащил откуда-то девчонку. Волокли вдвоем, она истошно кричала и цеплялась под коленным сгибом за каменный косяк. Этого выдержать я уже не мог. Я отбросил одного мальчишку, под спутанными космами мелькнули высверком остервенелые глаза, плечом. Девчонка со слезами обхватила меня за ногу, раненую, надавила на порез, уй, больно-то, и прижалась. «Стой, вы что?» — вытянутой рукой я уперся в грудь второго парня. «Стой, не трогайте, люди вы или нет, вы свободные, так и ведите себя как свободные». Я кричал по-русски, но парень меня понял и заорал в ответ с сильным непонятным акцентом: «На них уже парней! Ты не видел, что они делали с нами!» Это могло быть правдой. Это наверняка и было правдой, но оттолкнуть тихо хнычущую от ужаса, уже даже не кричащую девчонку я не мог. Они это поняли и отступились, но уже еще из нескольких мест слышались девчоночьи крики. Я поймал за руку пробегавшего мимо Сергея и прокричал: «Собери ребят! Видишь, что творится? Они же потом сами это вспоминать не смогут!» Сергей кивнул и умчался. Я пока так и не скрестил ни с кем клинка, да и не с кем было. Но когда я поднялся на ярус, то увидел, что тут идет поединок. Тезис гнал по коридору отбивающегося саблей мальчишку. Грек был ранен в плечо и в грудь, но шел напролом и что-то хрипел. Тут же стояли еще человек 5 наших, и один из них мне объяснил: «И этот, вот этот самый застрелил девчонку Тезиса!» Мальчишка дрался умело, но трудно драться с тем, кто не просто сражается, а мстит, да еще и не за себя. Через секунд 15 после моего появления шпага Тезиса рубанула не успевшего закрыться мальчишку между ног, снизу вверх. Он закричал, даже нет, это был вой, визг, и, роняя саблю, зажал пах ладонями. «Стефания!» — сказал Тезис. И его шпага утонула во лбу мальчишки, точно между бровей. Через него словно пропустили электрический ток, и мертвое тело тяжело ударилось о каменный пол. «Шей давай!» — буркнул я Северу и, выставив ногу, прислонился к скале. Штурм обошелся нам до идиотизма дешево. У Тезиса был убит 1 человек, 10 поцарапанных у всех нас. Правда, из 38 бывших рабов погибли 11. Из мальчишек Нори не уцелел никто. Троих схватили живыми, и мы даже не пытались отбить их у освобожденных пленных. Бой окончился уже около часа назад, а кричать эти трое перестали всего как минут 10. Но были еще живы 5 девчонок из 11. Сергей постарался как мог. 4 из них сейчас кучкой сидели возле вала. Одна держала на коленях голову подружки, та вся была в крови и не приходила в сознание. 5-я не отходила от Басса. Игорь Басаргин стоял возле нее, положив руку на палаш, и лицо его, пересеченное тонким шрамом, памятью о февральской схватке на морском берегу, оставалось напряженным и вызывающим, словно бой еще не кончился. Ясно. Север, между тем, затянул узелок, и я оценил его работу. Коновал. «А ты у меня не первый и не последний», — хладнокровно отрезал он, переходя дальше. Я рывком опустил штанину и встал. Подошли Тезис и Франсуа. «Они!» Француз хотел ткнуть рукой за плечо, но скривился. У него было распорото предплечье. «Решили остаться тут. А, по-моему, бог с ними». «А что делать с девчонками?» Я кивнул в сторону взбившихся в кучу местных. Подошедший Светон хмуро, но решительно сказал: «Пусть остаются. Мы их не тронем, и так уже». Он не договорил, но все было ясно. Мне стало совершенно все равно, я отошел в сторону. Тот мальчишка, который был ранен в живот, лежал на боку. Его не позаботились добить, видно было, как ужасно и долго он мучился перед смертью. А вот тех, которые висели на валу, кто-то стащил сюда, вниз, и они лежали плечом к плечу, стрелы вынули, оружие забрали, сапоги и штаны с обоих тоже стащили. Я отвернулся. Говорят, что перед смертью иногда люди испытывают невероятное наслаждение. Неужели это правда? Бандитского гнезда Нори Перелли по прозвищу Мясник больше не существовало. «Это Ингрид. Ингрид Сегин!» — Игорь подтолкнул ко мне девчонку. «Она пойдет с нами, князь!»